Вторая проблема касается соотношения позиций большинства и меньшинства в любом массовом, в том числе социальном движении. Эта проблема является одной из центральных в концепции Московиси. Московиси, 1984. Учитывая неоднородность социальных движений, объединение в них представителей разных социальных групп, а также специфические формы действий, высокий эмоциональный накал, наличие разноречивой информации, можно предположить, что во всяком социальном движении актуальна проблема выделения несогласных, более радикальных, решительных и так далее. Иными словами, в движении легко обозначается меньшинство. Неучет его позиции может ослабить движение, следовательно, необходим диалог, обеспечивающий права меньшинства, перспективы для торжества и его точки зрения. Описаны условия, при которых меньшинство может рассчитывать на влияние в движение. Главный из них – последовательный стиль поведения. Под этим понимается обеспечение последовательности в двух сечениях – в синхронии, единодушие участников в каждый данный момент, и диахронии, стабильность позиции и поведения членов меньшинства во времени. Только при соблюдении таких условий переговоры меньшинства с большинством, а это неизбежно во всяком движении, могут быть успешными. Необходима проработка также и самого стиля переговоров, умение достигать компромисса, снимать излишнюю категоричность, демонстрировать готовность к продвижению по пути поиска продуктивного решения. Третья проблема, возникающая в социальном движении, это характеристика лидера или лидеров. Понятно, что лидер такого специфического типа массового поведения должен обладать особыми чертами. Наряду с тем, что он должен наиболее полно выражать и отстаивать цели, принятые участниками, он должен и чисто внешне импонировать довольно большой массе людей. Имидж лидера социального движения должен быть предметом его повседневного внимания. Как правило, прочность позиций и авторитета лидера в значительной мере обеспечивает успех движения. Эти же качества лидера способствуют и удерживанию движения в принятых рамках поведения, не допускающих легкости изменений избранной тактики и стратегии действий. Яницкий, 1991. Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что социальные движения — сложнейшее явление общественной жизни со своими специфическими социально-психологическими характеристиками. Они не могут быть строго привязаны к изучению лишь больших организованных социальных групп или, напротив, сугубо стихийных образований. Тем не менее, они включают в себя весь набор тех специфических способов общения людей, который свойствен этим типам групп. Анализ психологических характеристик больших социальных групп приводит к постановке принципиально важного для социальной психологии вопроса, каким образом элементы общественной психологии взаимодействуют с психикой каждого отдельного человека, входящего в такую группу. Исследование того, как социальный опыт группы, отраженный в элементах ее психологии, доводится до индивида, не может быть выполнено без учета такого звена в этой цепи, как малая группа. В рамках социального класса, нации, профессиональной группы люди объединяются в самые различные малые группы, созданные по самым разнообразным поводам. Следующий логический шаг в проблеме взаимодействия личности и общества — это анализ малых групп.